Глава 17. Тайная жизнь Антонова. Кабинет Николая Михайловича Антонова находился в дальнем флигеле университета. В силу того, что Антонов формально не имел отношения к учебному процессу, студенты редко бывали в его владениях. Павел Чугунцов, например, не бывал ни разу. Поэтому, очутившись на мансардном этаже, где располагалась административно-хозяйственная часть, Павел слегка растерялся и не сразу нашел нужный кабинет. Выручила латунная табличка, на которой было написано «Антонов Н.М. Hospitality Manager». Решив, что Антоновых в универе может быть несколько, Павел все же спросил проходивших по коридору сотрудников о принадлежности двери с непонятной табличкой проректору по административно-хозяйственной части. Удивившись еще раз, Чугунцов толкнул тяжелую резную дубовую дверь и оказался в помещении, напоминавшем больше библиотеку, чем кабинет сотрудника университета. Вдоль стен шли стеллажи, за стеклами которых можно было разглядеть корешки коллекционных изданий. В углу комнаты стоял огромный старинный телескоп, направленный в мансардное окно. Пол кабинета был выстелен ковром с толстым ворсом багрово-красного цвета, как в дорогих гостиницах. В воздухе витал запах индийских благовоний. Посередине кабинета разместился огромный дубовый стол с ножками в виде лап льва. Столешница была задекорирована зеленым сукном, что придавало столу сходство с бильярдным. Пафосность мебели интересно сочеталась с современным монитором, стоявшим на столе. А за самим столом, в кресле, обитом парчевой тканью, восседал хозяин кабинета Николай Михайлович Антонов, проректор по административно-хозяйственной части университета или, как гласила табличка, hospitality manager. «Что, Чугунцов, думал, мы тут полы метем только, да ключи от актового зала раздаем», — улыбнулся он оробевшему Павлу. «Присаживайся, рассказывай, как ты докатился до такой жизни? На людей бросаешься. Мания преследования у тебя, что ли, обострилась на фоне стартапов ваших?» «Николай Михайлович, я все объясню, только можно сначала один вопрос?» «Ну, спрашивай, раз пришел, у нас секретов нет». «Что значит табличка на вашей двери? И вообще, все вот это?» Чугунцов обвел взглядом кабинет Антонова и для пущей наглядности сделал широкий круг руками, как бы демонстрируя окружающее пространство. «Ну, Чугунцов, как я тебе и сказал, мы тут не только полы метем да ключи выдаем. Вообще-то мы тут гостеприимством занимаемся. Ведь вы в университете не только учащиеся, но и гости. А табличка эта у меня еще с прошлой жизни осталась. Не все же время я проректором в универе был», — подмигнул Павлу Антонов. «А кем вы были в прошлой жизни, Николай Михайлович?» «Ну, как бы и не совсем в прошлой, но уже и не совсем в настоящей. Понятно, я выражаюсь, Чугунцов?» Антонов еще раз подмигнул Павлу, чем ввел его в полное замешательство. «Не совсем, Николай Михайлович, если честно. Ну ладно, не буду тебя водить за нос. История простая. Когда-то давно я работал в сфере гостеприимства. Владел и управлял большой сетью отелей. Неплохо зарабатывал, надо сказать. В какой-то момент моих сбережений и знаний хватило для того, чтобы вложиться в доходную недвижимость. С тех пор я могу позволить себе не работать, но не могу себе этого позволить. Понятно, Чугунцов?» «Все, кроме последней фразы, Николай Михайлович». «Ну что непонятного? Могу не работать, потому что дохода, который мне приносит моя недвижимость для полноценной жизни, достаточно. Но не могу не работать, потому что привык трудиться и быть полезным людям. Ты разве не думал об этом никогда?» «Николай Михайлович, я еще с первой частью не справился, чтобы думать о второй», — пожал плечами Павел. «Ну, это дело поправимое. Сейчас вот стартап свой со Светляковым сделаете, заработаете денег и будешь думать, куда их потратить», — подмигнул Антонов. «Хорошо бы, конечно, но пока все это не точно. Тут ты прав, Павел. Предпринимательство такая штука. Чуть зазевался и привет. В этом смысле пассивный доход — гораздо более стабильная история, но скучная. Поэтому я и занимаюсь тем, чем занимаюсь. Полы метете и ключи выдаете», — попытался пошутить Павел. «Ну, это как посмотреть, Чугунцов. Ты думаешь, это так просто организовать комфортное пребывание огромного количества людей в одном месте одновременно? Я, Николай Михайлович, пошутил. Конечно же, вы очень важным делом занимаетесь. А можно все-таки поподробнее про пассивный доход? Звучит заманчиво». «Пассивный доход, Чугунцов, это не просто купил квартиру и сдал посуточно приезжим. Это целая наука и, можно сказать, искусство. Сформировать себе подушку безопасности благодаря пассивному доходу можно не только покупая и сдавая недвижимость. Есть и другие активы, которые могут приносить прибыль собственнику. Важное отличие пассивного дохода от обычного бизнеса в том, что ты по-настоящему экономишь время. Ты приобретаешь актив, и не ты работаешь на него, а он на тебя. В этом смысле обычный бизнес работает по-другому. Чтобы он развивался и приносил доход, ты должен постоянно инвестировать в него свое время и другие ресурсы. Прибыль от пассивного дохода меньше, чем в обычном бизнесе, но зато ты, если все правильно рассчитал, можешь быть уверен, что получишь свой процент. Тогда как в обычном бизнесе ты, вполне вероятно, можешь не только выиграть, но и потерять все, что вложил. Тем не менее, чтобы не прогадать, нужно учесть огромное количество факторов. Если это недвижимость, нужно оценить ее ликвидность и капитализацию. Первое – то, насколько быстро ты сможешь такую недвижимость продать по приемлемой для тебя цене. Второе – будет ли стоимость такой недвижимости расти хотя бы быстрее инфляции. Недвижимость – это не единственный инструмент пассивного дохода, как я уже сказал. Есть еще акции и другие инструменты фондовых рынков. Сейчас выбор таких инструментов стал гораздо шире и доступнее, чем раньше. Практически каждый, хоть немного разобравшись в основах инвестирования, может купить себе часть крупной компании и рассчитывать на доход от дивидендов или прибыль от продажи акций. Получается, мы можем продать акции нашего стартапа и на вырученные деньги продолжить его развитие? Не совсем так. Стартапы – это венчурный бизнес. Сноска. Венчурный бизнес – это когда люди вкладывают деньги в новые идеи и стартапы, которые могут быстро вырасти и стать успешными. Но есть риск, что проект не получится и можно потерять деньги. Венчурные инвесторы помогают таким компаниям развиваться и надеются получить большую прибыль, если все получится. Венчур в переводе с английского – удача. Тут как в старой шутке. Какова вероятность выйти на улицу и встретить слона, как думаешь? Спросил Павла Антонов и опять подмигнул ему. «Ну, с учетом того, что мы в Санкт-Петербурге, наверное, 0%, — предположил Павел. А вот ты и не прав. На самом деле, вероятность встретить слона и в Санкт-Петербурге, и в любой части света — 50%, — победно заключил Антонов. «Как так? Не понимаю. У нас же теперь даже в зоопарке слонов нет», — недоуменно развел руками Чугунцов. «С точки зрения статистики, Павел, вероятность встретить слона на улице равна 50%, «Потому что ты можешь его либо встретить, либо не встретить, либо да, либо нет», – рассмеялся Антонов, хлопая себя по колену. «А как это связано со стартапами, Николай Михайлович?» «Тут тоже такая история. Либо взлетит, либо не взлетит. Поэтому и говорят – венчурный бизнес. В основном инвесторы в стартапах полагаются на удачу. И немного на статистику. Говорят, что успешное вложение в один стартап покрывает неудачные инвестиции во все остальные». Но правда не всегда рассказывает, что таких неудачных попыток должно быть не менее 300 на один взлетевший стартап. Прости, если расстроил. Да нам, Николай Михайлович, расстраиваться некогда. Нам проект к фестивалю надо подготовить. Я Светлякову обещал. Обещал, значит, сделаешь. Я тебя, Чугунцов, уже хорошо изучил. Есть тебе задатки лидера. Не зря с тобой Даниил Петрович возится. Спасибо, Николай Михайлович. Я ведь и пришел. Ключи от актового зала попросить, улыбнулся Антонов. И это тоже. Но сейчас у меня еще одна просьба появилась. Можете мне больше про пассивный доход рассказать, когда мы с фестивалем закончим? Мне кажется, я нашел для себя интересный вариант. Ведь можно, как вы, правильно распорядиться своими доходами и сделать финансовую подушку безопасности. Сноска. Финансовая подушка безопасности. Это запас денег, отложенный на случай неожиданных ситуаций, например, потери работы, болезни или срочного ремонта. Этот резерв помогает сохранить привычный уровень жизни и не влезать в долги, пока проблемы не решатся. Обычно рекомендуется иметь сумму, равную расходам за 3-6 месяцев, чтобы чувствовать себя уверенно в любых обстоятельствах. А после этого спокойно заниматься тем, чем нравится, например, стартапами. Именно так и поступает большинство моих знакомых, кто удачно вложился в инструменты пассивного дохода. Мы разумно инвестируем избыточную прибыль в венчурные проекты и обычные бизнесы. Так мы стараемся не растерять свои навыки. И, конечно, хотим иметь шанс немного больше заработать. И вообще, без предпринимательства жизнь скучна и неинтересна. Ведь тот, кто вступил на путь предпринимательства, уже никогда не захочет жить иначе, правда? Конечно же, я тебе подскажу, как грамотно сделать первые шаги. А потом освоишься и меня еще научишь. Есть многое, что вам, молодым, понятнее, чем мне. Вся эта суматоха с блокчейном, например. Многие разбогатели, вложив в биткоин на старте, а кто-то, наоборот, обанкротился, вложив другие криптовалюты. Антонов встал из-за стола, подошел к книжной полке и достал с нее увесистую черную книгу «Капитал» Карла Маркса. Он протянул ее Павлу со словами: «А пока учи матчасть, студент». «А что с ключами, Николай Михайлович?» — робко спросил Павел. «Ну, если ты обещаешь на людей больше не бросаться, бери». Антонов протянул руку к поясу, на котором висела внушительная связка ключей, отцепил от нее необходимый и протянул Чугунцову. Павел, поблагодарив Антонова, попятился к выходу из кабинета и растворился в дверном проеме, прикрытом бархатной портьерой. Николай Михайлович проводил взглядом гостя и, вздохнув, подошел к старинному телескопу. Заглянув в окуляр, Антонов задумался, после чего удивленно присвистнул и произнес: «А может, и правда получится. Светляков опять же». Удивиться в ответ мог разве только Карл Маркс, портрет которого блестел золотым тиснением на черной увесистой книге, забытой Чугунцовым на зеленом сукне массивного дубового стола.